Глава 10. Кто бы сомневался, что терпение у полицейского начальства очень маленькое. Так что толком поспать мне не дали. Допросы прерывались лишь медицинскими процедурами в исполнении предельно заботливого доктора Чернышева. На удивление, после всех этих приключений я отделался только синяками и царапинами, так что врач быстро вернул меня в норму. Интересным был опыт воздействия на мое тело магическим артефактом. Некоторые синяки он свел словно ластик карандашный рисунок. Но это касалось только легких повреждений. Так что, по уверениям доктора, некоторое время передвижения будут вызывать у меня дискомфорт. На допросах я особо не скрытничал и соврал только насчет того, откуда у меня появился кинжал ведьмака. Судя по реакции полицейских, подарка ведьмы мне не вернут. А жаль. Под конец явился полицмейстер и долго меня обхаживал. Начал с угроз. Сначала я не понял, к чему все это, поэтому потихоньку заводился. А когда дошло, даже улыбнулся. «Ваше высокоблагородие, если вы думаете, что я на каждом углу буду орать о том, что настоящий убийца — университетский профессор, а не купец Борзов, то можете не беспокоиться. Мне важно только то, что убийца обезврежен. Можете даже полностью приписать эту победу Омскому управлению». Из полицмейстера словно воздух стравили, и он устало вздохнул. Затем, с точно таким же пылом, как прессовал до этого, начал хвалить и намекать на всяческие блага от генерал-губернатора, что не могло не радовать. Наконец-то, промурыжив почти сутки, меня оставили в покое и отпустили в гостиницу. Правда, дозволение отбыть в Топинск не дали, а приказали ждать аудиенции у генерал-губернатора. Все мои вопросы о Нартове натыкались на глухую стену молчания, а под конец мне намекнули на то, что о профессоре нужно забыть. Навсегда. Для начала я посетил больницу, где узнал, что Евсея стабилизировали, но в норму он придет еще не скоро, даже с его звериным здоровьем. Профессор не слабо поломал моего напарника, и не только обычным, но еще и каким-то энергетическим способом. В гостиничном номере меня ждала неожиданно большая кипа корреспонденции. Первое же письмо основательно испортило начавшее подниматься настроение. Это были рекомендации от омских докторов. Набралось 6 писем от солидных людей. В конце было вскрыто послание от некоего адвоката Иллистратова, который просил меня как можно скорее прибыть в его контору по безотлагательному делу. Какое именно это дело, он не уточнял. Как оказалось, это был еще один привет от канувшего в жандармских застенках профессора, что окончательно загнало меня в депрессию. «Игнат Дармидонтович Силаев?» — встал мне навстречу адвокат, когда секретарь проводил меня в его кабинет. Внешне он был больше похож на купца, чем на адвоката, бородатый, с изрядным брюшком и немного крикливо одетый, хотя в провинциальном Омске, скорее всего, именно так должен выглядеть солидный человек. При этом глаза выдавали в нем зубастую акулу юриспруденции. Куда уж там моему корешу Дави? «Так точно. А вы господин Елистратов?» «Да», — поклонился адвокат. Его цепкий взгляд не пропустил моего усталого вида, и он начал с извинений. «Простите, что так срочно вызвал вас к себе, но дело не терпит отлагательств». «Какое дело?» — без особого интереса спросил я. «Продажа вашего с господином Нартовым патента на вулканический каучук. Промышленник Лесков передал свое предварительное согласие на выкуп всех прав на патент за 100 тысяч рублей». «Ну нифига себе новость!» Мой ошарашенный вид вызвал у адвоката добрую улыбку. «Но я все же рекомендовал бы не спешить. Продажа региональных прав может принести больше. Решение нужно принимать срочно, а господин Нартов куда-то исчез. Но, к счастью, он в своих распоряжениях оставил за вами право единоличного принятия любых решений. К тому же, в случае смерти, его часть наследуется также вами». Увидев мою реакцию, удивился теперь уже адвокат. «Я чем-то вас огорчил?» Внутренняя борьба заняла у меня всего пару секунд. После ночных событий это решение далось не так уж тяжело. «Просто есть основания полагать, что господин Нартов погиб». «Господи!» — перекрестился адвокат. «Но это только подозрение. Давайте сделаем так. Вы продадите патент промышленнику. Мою часть внесите в банк по вашему усмотрению». «Все непременно», — солидно кивнул адвокат. «Что же делать с частью профессора?» «Пока переведите его часть на именной счет с правом распоряжения для вас лично. Ну а если объявят о смерти профессора, то перечислите все средства на развитие Омского университета». «Довольно щедро», — хмыкнул адвокат, но это было единственное проявление его эмоций. «Все будет сделано в лучшем виде, не беспокойтесь». «Даже не думал», — вернул я улыбку Елистратову. С деньгами профессора мне хотелось расстаться как можно скорее, но от своей доли я отказываться не собирался. После часа подписания разных документов и доверенностей я вышел из конторы, можно сказать, богатым человеком. Оказывается, предусмотрительный промышленник, в случае получения принципиального согласия, прислал распоряжение на выдачу аванса, так что в руках у меня было уведомление от Омского промышленного банка на возможность получения в кассе 5000 рублей. По нынешним временам это огромные деньги. Когда-то у меня такое уже было. В студенческие годы после получения стипендии и платы за приработки я заходил в магазин, как в пещеру Аладдина. Хотелось всего и сразу, но, увы, хватало лишь на немногое. И все же по возвращении домой каждый кусочек дорогой колбасы или сыра воспринимался как манна небесная. А вот когда в руки начали попадать сравнительно серьезные деньги и доступными стали дорогие удовольствия, взгляд скользил по полкам без интереса. Ничего не хотелось, потому что все моглось. Вот и сейчас в кармане большие деньги, а желаний никаких. Встряхивать себя пришлось принудительно. Сразу вспомнились самые насущные нужды. С помощью добровольно подрядившегося в помощники Захара, который сменил отозванного начальством Андрюху, мы объехали почти весь Омск. Пополнили боезапас, договорились о пошиве нового мундира и парочке костюмов на выход и прикупили дорогое бобровое пальто. Затем заскочили к одному хваленому мастеру, который за 3 дня обещал сделать мне трость с сюрпризом, причем не одним. Под конец, когда покупки расшевелили меня, я вспомнил о транспорте. Лезть обратно на лошадь не хотелось, да нытья в отбитой 5-й точке. Был в Омске и свой автосалон. Это, конечно, очень громко сказано, но не называть же сие заведение парамобильной лавкой. В общем, мы посетили контору, в которой парамобили были представлены лишь на фотокарточках. Цены здесь откровенно кусались, и что-то мне подсказывало, что основная часть денег уходит на доставку авто в сибирскую глушь. Поэтому я поинтересовался, нет ли на продажу чего-то бывшего в употреблении. Как ни странно, ничего подобного на примете не имелось. Похоже, народ здесь ездил на машинах вплоть до приведения их в полную негодность. Пристрастие часто менять транспорт, как это делают модники с телефонами, здесь еще не появилось. К счастью, явно нарушая правила заведения, управляющий по секрету намекнул, что можно выкупить разбитый экипаж одного из сильно пьющих купцов. По его словам, пострадала лишь ходовая, а силовая установка осталась невредимой. Меня это полностью устраивало, как и предварительная цена. Все равно в Топинске зимой, да и в остальное время, ездить на стандартных колесах будет трудновато. Так что в голове еще до захода в этот псевдоавтосалон созрел план, как превратить допотопный экипаж во внедорожник. Благо, у меня есть необходимые знания, а у Бори с его мастером сноровка и нужные инструменты. Кстати, патент на гусеничные колеса из дешевого вулканического каучука может принести неплохую прибыль. Я, конечно, уже не бедствую, но деньги лишними не бывают. Вызов к генерал-губернатору поступил, когда шатания по городу уже поднадоели. Увы, даже в празднующем городе для славного истребителя маньяков не нашлось места ни на одном балу или рауте. Особой статью князь Петр Александрович Шуйский не обладал, но при его среднем росте и телосложении он выглядел посолиднее даже нашего богатыря Аполлона. Шикарные бакенбарды, рыжевато-русая шевелюра и пышные усы делали его похожим на рассерженную рысь. Небольшую, но уверенную в себе и очень опасную. К чести князя ходить вокруг да около и юлить он не стал. «Господин Силаев! Надеюсь, вы понимаете, какая непростая сложилась обстановка в нашем городе», — осмотрев с головы до ног вытянувшегося перед ним юношу, спросил генерал-губернатор. «Так точно, ваше сиятельство», — отрапортовал я, хотя был далек от полного понимания ситуации. «Тогда вы не станете возражать, что изничтожить сорвавшегося с поводка оборотня было возможно только благодаря совместным усилиям полицейских и жандармов, а прикомандированный к ним видок лишь внес посильную помощь». «Ну вот и все. Ни тебе славы, ни почестей». «Никак нет, ваше сиятельство». Увидев удивленно нахмурившегося князя, я быстро добавил: «Все было в точности, как вы сказали, ваше сиятельство». «Хорошо», — откинувшись в кресле, позволил себе князь легкую улыбку. Встопорщенные бакенбарды и усы даже как-то улеглись. Теперь он стал похож на довольного кота. Об истории с профессором князь говорить не стал, но мне хватило намеков от жандармов и полицмейстера «забыть и не вспоминать». «И все же ваша помощь была очень своевременной и достойна награды. Ежели у вас есть какие-то личные просьбы, я готов их выслушать», — благосклонно предложил князь. «Ага, значит, премии из казны не предвидится». «Так точно, ваше сиятельство, есть!» — опять отчеканил я. В ответ князь вновь изменился. Теперь это был кот, которому вместо сметаны или рыбы предложили гнилой баклажан. «Он что, реально думает, что столкнулся с наивным юношей, готовым служить лишь за похвалу из уст начальства?» Впрочем, внешне все выглядело именно так. «Ваше сиятельство, мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на одну проблему». Достав из прихваченной с собой папки письма врачей, я шагнул к столу генерал-губернатора. «Я позволил себе смелость подготовить кое-какие свидетельства компетентных людей». Недовольство князя немного улеглось, но не до конца. Лишь после беглого прочтения второго письма брезгливость сменилась озадаченностью. «Не думал, что все так серьезно», — хмыкнул он, отрывая взгляд от письма. «Более чем, ваше сиятельство. У меня в Новгороде был знакомый, которого эта мерзость не только свела в могилу, но до этого еще и полностью лишила рассудка и человеческого обличья», — сказал я, почти не соврав. Разве что с местом и временем. То, что всем видится невинной забавой золотой молодежи, таит в себе серьезную угрозу. Но то забота их родителей. Меня больше волнует, что опиумная пыльца оказалась на улицах Топинска. Нанюхавшись ее, обычный бузатер превращается в сильного и опасного соперника. Если все пойдет так и дальше, о покое в городе можно будет забыть. «Поди ж ты, напасть какая!» — хмыкнул князь, пристально посмотрев мне в глаза. «Присаживайтесь, Игнат Дормидонтович». «Какая честь!» Усердно скрывая издевку под подобострастной миной, я присел на краешек стула для посетителей. Еще через 10 минут, когда князь уже внимательнее прочитал остальные письма, мне пришлось выдержать стальной взгляд серых глаз князя. «Я так понимаю, у вас есть какие-то предложения?» «Да, ваше сиятельство. Мне хотелось бы заняться искоренением этой заразы в Топинске. Конечно же, без ущерба для исправления своих служебных обязанностей как ведока». «Даже так?» — удивленно поднял брови князь. «Я думал, вы захотите, как вы сами изволили выразиться, искоренять сие пагубное пристрастие где-то поближе к столице». «Никогда не стремился к шуму больших городов». «Неожиданно и похвально», — хмыкнул князь, и посмотрел на меня гораздо более заинтересованно. «К тому же я бы вас и не отпустил. Особенно учитывая, каких усилий мне стоило выпросить в императорской канцелярии дозволение на еще одного видака. Если честно, думал, мне в насмешку подсунули какого-то неумеху. Но недавние события показали, что я лишь понапрасну грешил на своих недругов у трона». «Ну, не сильно-то и грешил, но открывать глаза князю на действительность я не собирался». «Как вы это себе видите?» — перешел князь к делу. «В идеале, в виде особой службы, приглядывающей за распространением опиумной пыльцы и других дурманящих средств. Штат может быть минимальным, задержание и изъятие все равно должны проводить жандармы 7-го отдела». «Жандармы!» — сморщился князь, как от ядреного лимона. «Они много чего должны, но не исполняют». Выдав эту крамольную мысль, он задумался 5 минут, а затем решительно встал, заставив меня подскочить, как ужаленного. «Что ж, Игнат Дормидонтович, вы меня очень порадовали и развеяли кое-какие сомнения. Сказав это, он открыл одну из папок на столе и достал документ. «Засим хочу поздравить вас титулярным советником. Также я распоряжусь подготовить предписание о создании в Топинске особого отдела генерал-губернаторской канцелярии по присмотру за распространением дурманящих зелий. Благодарю, ваше сиятельство». Отреагировав на оценивающий взгляд князя, я вытянулся еще больше, при этом с трудом сдержав желание еще и по-гусарски щелкнуть каблуками. Мне все эти подобострастные проявления давались только благодаря внутреннему глубоко скрытому фиглярству. «До меня дошли слухи, что, не успев обжиться в городе, вы сумели поссориться с судьей и жандармерией. Надеюсь, у вас нет намерений подцапаться еще и с Аполлоном Трофимовичем?» Князь хоть и хмурился, но веселые искорки в его глазах удалось рассмотреть без труда. «Это он еще об отце-инквизиторе не знает». «Никак нет, ваше сиятельство. Его высокородие вызывает у меня лишь чувство глубочайшего почтения». Похоже, с фиглярством я все же перестарался. Веселые искорки из глаз вельможи пропали, но, к счастью, не сменились злыми. «Похвально. Ну а чтобы вам не мешали местные власти, вы переходите в мое подчинение и назначаетесь чиновником по особым поручениям». «Поди ж ты, почти как Фандорин. Только до статского советника мне еще расти и расти. 4 ступени в табеле о рангах». «Все предписания и инструкции получите завтра у моего секретаря. Также вам дозволяется набрать штат из 3 человек по вашему усмотрению, но все задержания и изъятия будете проводить либо силами полиции, либо с помощью казаков. Я решил направить в Топинск 500 терцев. Для спокойствия в таком важном для государя месте жандармов, похоже, недостаточно. Вот к Есаулу за этим и обращайтесь». Ну что же, не скажу, что меня завалили плюшками, но вышло очень неплохо. Я получил изрядную степень свободы, решил проблему Евсея, да и новый чин, если честно, грел подверженную тщеславию душу. С князем мы попрощались на мажорной ноте, и после беготни по кабинетам генерал-губернаторской канцелярии мне милостиво дали дозволение отбыть в освояси.